задыхающийся от жажды, глотал и глотал торопливо живительную влагу. Он вскочил на кровати, несколько секунд беззвучно открывал и закрывал рот, точно умоляя сунуть ему в пересохший бородатый рот конец отрубленного шланга. И, наконец, проговорил жалобно, укоряюще: «Отстань ты! Отстань со своим председателем, стерва ты! Устюшенька, да чем же я тебя разгневала?» Голос ее покорный и ласковый сразу как-то успокоил Устина. Он упал на подушку, повернулся спиной к жене. Однако теперь, как он ни старался припомнить, о чем только что думал, в голову лезло одно и то же. Захар Большаков, сидя в конторе, говорит кому-то, кажется, Варваре: «Пришли бригадиры в контору». Петр Смирнов кричит в лицо: «Ты не притворяйся дурачком и объясни мне». Илюшка Юргин скалит почему-то, как собака, желтые зубы. Фрол Курганов смотрит на него, Устина из-под лобья, давит своим тяжелым взглядом. Сын Федор трясет кулаками, грозит: «Люди не забудут, не забудут!» Устин крутил головой, ворочался на кровати, закрывался с головой одеялом, но ничего не помогало. Всплывали один за другим перед глазами, и пропадали Большаков, Смирнов, Юргин, Фрол, Федор, опять Захар, опять Смирнов, опять Юргин. Но вот Илюшка Юргин не пропал, не провалился в темноту. Он застыл и превратился опять в Тараса Звягина. Превратился и заговорил, так же скаля зубы: «Не приелась еще одна и та же похлебка-то. А то пойдем со мной. У моего знакомого Микиты дочерей полон дом. Девки сговорчивые. Выберешь, какая по вкусу». И Устин перестал ворочаться. Мысли его потекли по прежнему руслу. Он вспомнил ясно, что было этой ранней весной 1922 года, когда поплыли дружно снега. Он прокапывал возле крыльца канавку, чтобы отвезти прочь талые воды. Серафима развешивала во дворе щедро залитым солнцем только что выстиранное белье, а Тарас сидел на бричке со снятыми на зиму колесами. Костя удивило, что Серафима никак не реагировала на слова Звягина, не проявила даже малейшего признака ревности или беспокойства. И он, разбираемый любопытством, спросил однажды: «Ну, а коль бы пошел с Тарасом я, что тогда бы?» «А что я?» «Значит, Господу так угодно», — смиренно произнесла Серафима. «Господу? А может, тебе?» — с обидой спросил он. «Может, надоел уж я?» Серафима подняла свои золотистые ресницы, открыла навстречу мужу голубые преданные глаза и прошептала еле слышно: «Как же я, раба твоя, могу сердиться или перечить, коль ты захочешь чего-нибудь?» Его обиду как рукой сняло. С этого-то дня и начал он удивляться покорности и преданности своей жены. Это-то удивление и заставило его вскоре в теплый майский день спросить: «Неужели сделаешь все, что я не прикажу? А ежели я повелю тебе раздеться до нога, да пройтись средь бела дня по улице?» О том, что Серафима разделась и чуть не вышла на улицу, знал только Демид Меньшиков. Он тоже сидел в избе, в другой комнате у открытого окна, все слышал и видел. Косте это было с одной стороны неприятно, но с другой и лестно. «Смотри, какая у меня жена! Захочу и веревку из нее совью». И даже спросил у Демида, не сдержавшись: «Видел? То-то». Демид по обычаю промолчал. Но когда Серафима отрубила себе топором два пальца на правой руке, Меньшиков, позеленев, схватил Костю за грудки. — Это... «Это еще что за выход с коленцем?»